Глава 44. Ночевка. Сноули не стала ходить окольными путями и произнесла, пытаясь казаться максимально серьезной. «У меня совсем не получается освоить технику закалки тела, о которой говорил учитель Ли Пошань. Можешь меня научить?» Ван Джен не показал удивления, а лишь с интересом посмотрел на собеседницу. «Почему ты уверена, что я смогу?» «Потому что ты Ван Джен?» Глаза Сноули были полны лукавства. Причина была так себе, но тем не менее Ван Джен согласился ее принять. На самом деле все эти техники берут начало с Земли. Другими словами, Солнечной системы. У нас есть определенная база, поэтому разобраться не то чтобы сложно. Что тебе нужно сделать в первую очередь, это поверить в существование Ци, источник силы человеческого тела. Можно объяснить это как силу генов, хотя я и не одобряю такую формулировку. Сказал Ван Джен. По его мнению, методы развития тела и духа больше походили на своеобразную мудрость человеческого рода. Просвещение совсем не похожее на научное. «Это я могу принять. Это как накапливание энергии. Однако я не могу понять, почему, пройдя через это, тело человека может увеличить свою силу. Несколько нелогично?» Произнесла Сноули. «Прежде всего, Ци – это невидимая сила. Внутренняя Ци есть у всех. Это не только сила, но еще и символ нашей жизни. Множество факторов могут влиять на Ци. Человека не разделишь. Физическое состояние, психическое состояние – все влияет на Ци. Овладение дыхательной техникой позволяет твоему телу перейти в состояние своего рода бережного вскармливания и развития. Приведу простой пример. Кто растет быстрее? Сытый человек или недоедающий?» Сказал Ван Джен. Сноули кивнула. «В этом есть смысл. По меньшей мере, логика в этом уже прослеживалась. Я так ничего и не добилась в приведении Ци в движение. Есть какой-нибудь способ?» Ван Джен рассмеялся, показывая два пальца. «Есть два способа. Первый – это, собственно, самостоятельное осознание. Второй – я насильно проведу тебя, но я не рекомендую этот вариант. Изначально самостоятельное сознательное постижение все же лучше. Я постараюсь тебе помочь, но тут все зависит от случая и удачи». К примеру, ситуацию с Джан Шанем уже нельзя было описать просто удачей. Этот малый не в первый раз удивлял Ван Джена. Скорость его восприятия действительно поражала. Притом он неизменно делал все в собственном стиле. «Тогда начнем сейчас же. Первый способ!» Воодушевленно сказала Сноули. Ван Джен кашлянул. «Уточню заранее. Я не хочу воспользоваться случаем. Через некоторое время может возникнуть ситуация, когда я вторгнусь в твои мысли. Вдобавок ты не сможешь оказать сопротивление. Поэтому хорошенько над этим подумай. Не переживай». Сноули слегка улыбнулась. «У меня нет секретов от тебя». Ван Джен потер нос. Как бы там ни было, ему вовсе не было интересно влезать в ее душу. «При достижении состояния прозрения ты почувствуешь, что твой дух ведет за собой тело. В чем-то это похоже на медитацию. Будь то методы закалки тела или их способностей, это все нераздельно. И то, и другое неизбежно связано друг с другом. Всего-навсего кто-то целиком опирается на врожденные способности, а кто-то может усовершенствоваться, пройдя через освоение метода. Ты начала пытаться согласно объяснению учителя Ли Пошаня, однако продвигаться можно только следуя собственным ощущениям. Не бойся ошибиться. Иногда непосредственно потребности твоего тела важнее, чем нормы или стандарт». Ван Джен говорил, Сноули согласно кивала, она была полна решимости. «Есть еще кое-что. Одежду тебе лучше сменить. Слишком тесная», — сказал Ван Джен. Он и в самом деле не собирался делать ничего такого, но со стороны все это выглядело как преднамеренный замысел. Но я не взяла с собой другой, так что мне придется одолжить у тебя». С этими словами Сноули взяла большую футболку Ван Джена и забежала в ванную переодеться. Ван Джен почувствовал собственную мелочность, смотря на великодушие этой девушки. Собственно говоря, ничего такого и не происходило. Наоборот, это он сам искусно создавал атмосферу неловкости. Если тиран Су узнает, то он точно над ним посмеется. Однако в конечном счете он был не в состоянии удержаться от того, чтобы не предаться некоторым мечтам. Сноули не та девушка, против которой можно устоять одной только силой воли. Через какое-то время Сноули переоделась и вышла. Ван Джен тем временем был уже полностью спокоен. Потому что дело предстояло серьезное. было вполне очевидно, что и Сноу Ли настроена так же. «Начинаем. Подготовь свой разум. Всем сердцем и душой погрузись в собственное тело. Расширь его до самостоятельного мира», — сказал Ван Джен. Сноу Ли закрыла глаза и начала пытаться, следуя за голосом Ван Джена. Ситуация с ней впрямь была гораздо сложнее, чем с Джан Шанем. Причина заключалась в ее сущности. Гены, или если копнуть глубже, клеймо жизни, могло изменяться. Несмотря на эпоху межзвездных открытий, человечество все же оставалось человечеством. Но наличие разницы в десятки миллионов световых лет в обстановке со всех сторон сыграло свою роль в проявлении колоссальных перемен. Различия с внешней, телесной стороны были не особо большими. Однако на самом деле люди уже начали меняться в некотором плане. Взять ту же дыхательную технику. Землянам освоиться с этим методом обычно было не очень трудно. Джан Шань тому пример. Он сразу же достиг состояния прозрения, но, пожалуй, для остальных людей, даже для студентов Высшей Академии X, это будет гораздо сложнее. Говоря о Сноу Ли, она – рождённый в год Ледяного Дракона суперталант Федерации Ледяных Облаков. Однако кажется, что она столкнулась с преградой, загораживающей ей путь как высокие горные хребты. Колебания духа Ван Джена мало-помалу направляли Сноу Ли, но Ван Джен тем не менее держал дистанцию, стараясь не проникать в ее внутренний мир. В действительности это не только был вопрос вторжения в личную жизнь. Если он войдет в мир Сноу Ли, это окажет влияние не только на нее. Запуск циркуляции энергии через каждую акупунктурную точку расходовал массу физической и духовной силы Сноу Ли, но капитан команды Федерации Ледяных Облаков держалась весьма достойно. Она даже не сильно переменилась в лице. Однако Ван Джен знал, что она сейчас испытывает не самые приятные ощущения. Прекрасное лицо Сноу Ли уже не сияло, как прежде, белизной, оно было серо и безжизненно. Все тело незаметно для нее сильно взмокло, даже свежие простыни сверху пропитались ее потом. Потребовалось больше времени, чем представлялось. Чем дальше она продвигалась, тем сложнее становилось. Ей хватало духовной силы, но в физическом плане она все же немного сдавала. Ван Джен мог бы ей помочь немного, однако такая ситуация была даже благоприятной для нее. Если Сноу Ли сможет завершить дело сама, то это, несомненно, будет значительно лучше. Результат тоже будет совсем иным. А самое главное, это сделает ее увереннее в своих силах, что для солдата бесспорно важнее всего. Поэтому Ван Джен не спешил действовать. Во всяком случае, пока она не достигнет своего предела, в этом нужды не было. Сноу Ли действительно не разочаровала Ван Джена. Эта упорная девушка явно исчерпала все свои физические силы, но тем не менее по-прежнему настаивала на том, чтобы дойти до конца, и в конце концов ей это удалось. В момент, когда это свершилось, Сноу Ли открыла глаза и поняла, что все закончилось, и она справилась. В настоящее время среди студентов Высшей Академии X из Федерации Ледяных Облаков в общей сложности наберется только 5 человек, кто смог это сделать, а среди поступивших первогодок была только она одна. Сноу Ли хотела было что-то сказать, но обнаружила, что у нее совсем нет сил. Ван Джен рассмеялся. «Не стоит разговаривать. Ложись и хорошенько отдохни. Ничего страшного». Услышав фразу «ничего страшного», Сноу Ли сразу расслабилась, и на нее навалились безграничная усталость с сонливостью. Ван Джен не знал, что и подумать. И впрямь только сказал «спи», как она сразу заснула. Он мягко уложил ее, затем укрыл. И как раз вовремя. Сноу Ли в этот момент сама повернулась, самостоятельно закутываясь. Ван Джену было все равно, что нет дивана. Сидя на месте, он запустил технику слияния и быстро вошел в свой мир. Окружающая обстановка никогда не была для Ван Джена проблемой. По способности спать он был первым в мире. Рассвело. Несмотря на то, что он просидел почти всю ночь, Ван Джен совсем не ощущал ломоты в теле. Нельзя было сказать, что он выспался, но силы восполнил. Открыв глаза, он обнаружил, что Сноу Ли все еще сладко спит на кровати и впрямь немного напоминая крепко спящую принцессу. Ее поза показалась ему очень милой. Ван Джен невольно залюбовался. Красота, вне всяких сомнений, любому человеку поднимет настроение, особенно ранним утром.